Глава вторая. Время близится к полуночи, настроение улучшается в геометрической проекции по мере повышения уровня алкоголя в крови. Сознание плывет, но не сильно. После 30 способность себя контролировать увеличивается в разы, как и умение концентрироваться на главном. «Девушки, вы так задорно смеетесь, мимо невозможно пройти!» Из-за моей спины доносится отдаленно знакомый голос. «Можно нам к вам присоединиться?» «Ну, прекрасно! Их там еще и толпа!» После 11 в заведении стало намного больше народу. Все столики заняты. Девы танцуют на всех доступных поверхностях, даже на барной стойке. Наш закуток оставался единственным нетронутым местом. Как я люблю. Расширенным. Да в последнее время и узким составом мы встречаемся достаточно редко. Подруги видятся чаще, у меня же в дневное время возможности видеться нет. Вот и приходится ловить их в злачных местах. Подруги все либо замужем, либо имеют парней, но возможность ночной жизни осталась у всех. «А если нельзя?» — говорю резко и достаточно громко. Музыка орет непомерно. После оборачиваюсь. «Ну, естественно. Кто же еще? Хочется сделать хмурую гримасу». «Аленчик, вот это встреча! А я-то думаю, кто тут такая резкая? Лыбится во все свои такое чувство, что 40 зубов. Мой, условно скажем, коллега. Почему ты так на работе не ходишь?» Его рука тянется к моим волосам. «Не трогай, голову после тебя мыть придется». Не сильно отталкиваю его руку. «А если не трону, не придется?» «Может быть, через месяц помою». Интерес к беседе пропадает. Олег, болтун сказочный, хватает его на работе. «Дима, Стас, привет!» Улыбаюсь остальным парням и тут же отворачиваюсь. Разглядываю чудесный крутящийся стул. Себе такой захотелось. Будет стимулом почаще дома бывать. «А мне, значит, не привет!» Рука Олега ложится мне на плечо, чувствую дыхание рядом со своим ухом. Поднимаю глаза на девчонок и вижу, что они пребывают в растерянности. Надо их представить, что ли? «Здоровались с тобой», — отвечаю Олегу. Приподнимаю плечо вверх в попытке стряхнуть с себя его руку. «Цветочечка, это было вчера», — ржет над моим ухом. «Ну что за придурок?» «Этого разве мало?» — спрашиваю, обернувшись к нему. Бровь приподнимаю. «Я думал, ты только на работе так мила». Не унимается. «Ты слышал выражение «незваный гость» хуже татарина?» Олег кивает, не понимая, к чему я клоню. «Смысл непонятен был, да? Могу объяснить». «Аленка, не будь такой бякой. В сказках девушки с твоим прекрасным именем такие заюшки». Стас подключается, опускает голову и легонько целует меня в макушку. Затем стремительно садится на диванчик слева от меня. Следом за ним то же самое проделывает Дима. В смысле, прямо то же самое. Сначала целует и только после этого пролазит, занимая свободное место. Чувствую движение за спиной и резко поворачиваюсь. Со стороны посмотреть, какая-то дерганная. Кручу головой туда-сюда без остановки. Олег замирает с улыбкой на лице, уже немного наклонившись ко мне. «Только попробуй, Олег!» Говорю строго. «Не успел, брат!» посмеивается Дима. «Запретный плод сладок», подмигивает мне Олег и садится рядом с Наташей. «У вас тут уютно», оглядывается по сторонам. Закуток и правда хорош, если не брать в расчет громкую музыку. «Знакомьтесь, это Наташа, Оксана, Женя, Олеся, Настя и Кристина», бегло перечисляю по порядку девчонок. «А это Дима, Стас и Олежа». У Олега на щеке дергается нерв, парни смеются. Девчонки все, кроме Наташи, не могут понять. С ней мы общаемся ближе, она знает о наших с Олегом небольших контрах. «Вы тоже врачи?» – наивно спрашивает Олеся. «Врачи? Тоже?» – в один голос уточняют ребята. «Ну, так Алена же…» – Олеся внимательно смотрит на меня, словно ища поддержки. «Менты они, лезь!» Тянусь за своим бокалом, но не успеваю. Олег подхватывает мой коктейль первым. «Аленка врач? «Она ж труповед!» — произносит все тот же козел. Далее нюхает содержимое моего стакана. «Ты пьешь? Вот это новость! Наша примерная девочка пошла по наклонной!» «Еще слово, и я пожертвую содержимым, но доставлю себе удовольствие, облив тебя!» Забираю из рук Олега свою прелесть и тяну через трубочку содержимое. «На дежурстве?» — уточняю, переводя взгляд на парней слева от себя. «А как же! Очень устали, приехали перекусить. Смотрим, твой Лексус стоит на парковке. Олег захотел поздороваться!» — ржет Стас, сливая коллегу. «Боже, я-то думала, вы случайно! Так картина становится еще хуже! Следите!» Далее девчонки начинают оживленную беседу. Если их не знать, с виду хорошие парни. Выглядят опрятно, белые рубашки, черные брюки, ногти подстрижены, волосы тоже. У Стаса только борода, но нужно отдать должное, она не портит его смазливое личико. Пахнут тоже приятно. Просто я знаю всех этих тараканов. У Олега они и вовсе вместо мозгов. Данный факт он подтверждает в следующую же секунду. Наклонившись ко мне, негромко произносит. «Тебя твой благочестивый отпустил или не знает о гульках?» Третье слово выделяет едкой интонацией. «А не пошел бы ты нахрен, Олег!» Я прекрасно знаю, о ком он и чего хочет добиться. «Что ты в нем нашла, Ален? Бабло? Он того стоит!» «Что ты хочешь? Полечить? Так мне неинтересно!» Если тебя распирает от того, что только ты знаешь о том, с кем я сплю, то возьми и всем расскажи. Или подожди. Ты же боишься? Это меня можно дергать, а с Артемом такое не пройдет. Говорю тихо, сама себе напоминаю змею. Залпом допиваю содержимое, игнорирую трубочки. В голову бьет сразу, как только поднимаюсь. Всем хорошего вечера. Я танцевать. Голос звучит беззаботно. «Над, если будете уходить, принеси мне мою сумочку, пожалуйста». Ответа не дожидаюсь. Знаю, что Ната услышала. Как же все бесит. От негодования что-то внутри взрывается. Только успела расслабиться и тут умудрилась испортить настроение.